Глава 20. Обливаясь холодным потом, оперативник продолжал путь. Куда? Об этом сейчас Сомов не думал. Спокойное лицо подруги с крошечной, но смертельной дыркой во лбу стояло перед глазами. Он вспомнил Виолу. Его первая знакомая в этом городе была убита точно так же. Убийца женщин, теперь использующий его оружие, один и тот же человек. И Сомов не сомневался. Это не конец его злоключений. Но что же делать? Благодаря компании Григорьева для него перекрыты пути к отступлению. Неожиданно кусты поредели, и в лицо оперативнику ударил яркий свет больших фонарей. Он огляделся. Сам того не зная, капитан оказался в районе богатых построек. Трех- и двухэтажные дома поражали размахом и фантазией хозяев. Одна вилла, скрытая за забором, показалась ему знакомой. Оперативник подошел ближе. На воротах красовалась латунная дощечка. «Вилла Виола». Его снова бросило в дрожь. Вот уж поистине мысль материализуется. Совсем недавно он вспоминал об этой женщине, которая, сама того не подозревая, втянула его в криминальную историю и невольно явилась причиной гибели еще нескольких людей. В окнах соседних домов горел свет, а жилище Виолы выглядело заброшенным. Неудивительно. Везя труп хозяйки, полиция опечатала его и теперь занимается поиском наследников, которых, по словам Виолы, не было. Шальная мысль мелькнула в усталой голове беглеца. Значит, сейчас этот дом свободен и может предоставить ему убежище. Перелезть через забор оказалось делом пустяковым. Залезая на большой валун возле забора, Сомов подумал, что все богачи скрываются за похожими стенами, оберегая свою жизнь от нежелательных свидетелей. Леониду приходилось навещать приреченских толстосумов, и у него сложилось впечатление. Все поместья одинаково пахнут, имеют одинаково ухоженные газоны и бассейны. Интересно, не разочарует ли бывшее жилище Виолы его? Он спрыгнул с забора на мягкую землю и перевел дыхание. Никто не спешил ловить его. Свет фонаря осветил лужайку с неподстриженной и пожухлой травой, пожелтевшей, как в сентябре. Цветы, посаженные еще хозяйкой, давно отцвели, и их головки склонились на высохших стеблях. Только два шикарных розовых куста смотрелись свежо. На одном уже распустился прекрасный цветок, и Сомов подошел ближе, вдыхая его аромат. Он знал название этого розового куста. Его мать любила именно этот сорт, с крупными цветами, описать которые было бы под силу опытному писателю или поэту. Желтоватый цвет постепенно переходил в нежно-розовый, а ветки с коричневыми колючками, напоминавшими когти хищной птицы, гордо демонстрировали еще не распустившиеся бутоны. Поистине, название «Глория», что в переводе с латинского означало «слава», как нельзя кстати подходило величавому цветку. Сомов не вытерпел и коснулся губами бархатистых листков. От них повеяло спокойствием и домом, но не чужим, а родным. Захотелось в Приреченск, подальше от кошмара, приключившегося в мирном морском городе. Как порой неожиданны повороты судьбы. По дорожке, выложенной красным кирпичом, Леонид подошел к вилле. Маленький плавательный бассейн был наполнен мутной водой. В ней плавали трупики насекомых и листья. Леониду казалось, сад наполнен запахом запустения и тлена, и ничто не нарушало могильную тишину. Сомов подошел к входной двери. Надежный замок заверил его, просто так в дом не проникнуть. Однако, на его счастье, на окнах не было решеток. На балкон вела лестница, наверное, оставленная строителями. Ею и воспользовался оперативник. Несколько секунд, и он на балкончике, с которого открывался великолепный вид на море и горы. В другое время Леонид обязательно полюбовался бы пейзажем, однако сейчас его мысли были заняты другим. Капитан дернул балконную дверь, жалобно скрипнувшую и поддавшуюся напору. И так Вилла Виола распахнула перед ним свои объятия. Комната на втором этаже была не менее просторна, чем на первом, и он решил переночевать в ней. Ужасно не хотелось спускаться вниз, где несколько дней назад его взору предстала убитая женщина. На цыпочках Леонид осматривал помещение. Здесь же оказалась и кухня с плитой, и холодильником, в котором оперативник с удовольствием обнаружил копченую колбасу и консервы. Хлеб хозяйка хранила в морозильной камере, и он еще был годен для употребления. Бутерброды несчастной Елены не заглушили чувство голода. Оно лишь усилилось после пережитого стресса, и капитан набросился на еду. На кухонном столе лежала коробка спичек, однако зажигать их беглец побоялся. Любое движение на пустующей вилле покажется странным соседям. Те вызовут полицию, а уж полиция сразу свяжет все с ним. Покончив с едой, Леонид улегся на диван и принялся думать. Вопреки его ожиданиям, сон не шел. Убитая по его вине Елена маячила перед глазами немым укором. И он постарался переключить мысли на собственное спасение. Ведь бедняжке уже ничем не поможешь. Но отомстить за ее смерть он просто обязан. Да, но как выбраться отсюда? Стоит ли звонить в Приреченск по телефону, находящемуся на вилле? Это рассуждение показалось оперативнику дельным, и он вскочил с дивана и заметался по комнатам второго этажа в поисках телефона. Вскоре аппарат, раздавленный чьей-то тяжелой ногой, был найден. Огромная вилла была отрезана от внешнего мира. Вероятно, убийца, пришедший сюда в день гибели хозяйки, напугал ее. И она хотела вызвать полицию. Сначала преступник уничтожил телефон. Это открытие казалось особенно неприятным. Сомов снова лег на диван и принялся думать. По логике вещей, только один человек в городе мог его спасти. Некто Придворов. Отец невесты Григорьева. У него для этого было достаточно и денег, и связей. Леонид почему-то не сомневался. Стоит добраться до местного олигарха, рассказать про его дочь и зятя, и богач покончит со всей этой историей. Однако, как говорится, близок локоток, да не укусишь. Если бы Леонид хотя бы представлял, где живет отец несчастной девушки, добраться до него было бы делом техники. А в его положении кто же ему поможет? Сумов поворочился полночи, так ничего и не придумав, и, наконец, заснул тревожным сном. Первый луч солнца заставил его вскочить и взглянуть на часы, мирно тикавшие над камином. Ничего себе! Он проспал почти 10 часов. Слава богу, его местонахождение еще никем не обнаружено. Сомов потянулся и отправился на кухню. Плотные жалюзи на окнах скрывали беглеца от любопытных глаз. Доев остатки консервов и запив еду минеральной водой, оперативник рискнул пройти на первый этаж. При виде кресла, в котором его ожидала Виола, стало немного дурно. В ее смерти тоже что-то казалось ему странным. Откуда убийца мог знать, что она собирается все рассказать приехавшему отдыхать оперативнику? Да и что именно она хотела рассказать? Такие, например, как Милена Ряшенцева, рыскавшая в поисках денег на дозу, вполне могли позвонить преступнику и попытаться его пошантажировать. Однако Виола купалась в деньгах и всего лишь хотела успокоить свою совесть. Кто и как разгадал ее намерения? На негнувшихся ногах, пройдя мимо злополучного кресла, Леонид подошел к книжной полке. На ней в беспорядке лежали газеты, в основном желтая пресса. Впрочем, Виола оказалась поклонницей творчества Барышевой, и местный источник информации разбавлял московские издания. Сомов выбрал себе газеты со статьями Елены. Остальное его не интересовало. Что он собирался в них вычитать? На этот вопрос именно в данную минуту оперативник затруднялся ответить. Поднявшись на второй этаж, он снова улегся на диван. Теперь времени для чтения и отдыха у него было достаточно. Верная теме криминала на полуострове Лена старательно выискивала материал и знакомила с ним читателей. Сомов вспомнил интернетские статьи журналиста Клочкова. Естественно, они просто пестрили конкретными фактами. Барышева пошла по другому пути. Будучи местной жительницей, она выискивала родных и близких друзей бандитов, лихих 90-х, брала у них интервью, и получалась интереснейшая статья. Девушку интересовало, как простые парни приходили в криминал, становились участниками кровавых разборок. Да, в то время многих тянуло к легким заработкам. Однако не все выбирали подобную стезю. Мать некоего Окорокова, эта фамилия показалась Леониду знакомой, вытирая слезы полинявшим передником, рассказывала, каким прекрасным сыном был ее покойный Димочка. Если бы не он, она ни за что бы не просуществовала бы на пенсию от государства. Когда ее сыночек подался в бандитскую группировку «Татарина», он всячески помогал старушке деньгами и даже нанял работников, половших ей грядки. Вероятно, любовь к матери оставалась слабым местом жестокого бандита, и именно по дороге к ней его и прикончили. В окно машины кинули гранату, в клочья разнесшую как автомобиль, так и его владельца. Поговорив с близкими, Барышева отправилась к соученикам бандита. Один из приятелей Дмитрия по школе вовсе не считал одноклассника сентиментальным. «Он всегда молился на тех, кто мог уложить человека одним ударом», — вспоминал мужчина, фамилию которого Елена зашифровала. И потом его манили легко заработанные деньги. Уже в 10 классе Дмитрий стал кидать в карты лохов, приезжавших в Крым на отдых. Его всегда узнавали по почерку. Проигравшему Окороков оставлял деньги на обратный билет. Шальные монеты просаживались в ресторанах и кафе. Когда же один из одноклассников заикнулся о недостойном поведении Дмитрия, тот так избил парня, что врачи еле вернули его к нормальной жизни. Наверное, в тот момент Окороков и почувствовал. Справедливость на стороне сильных. Несколько человек, прекрасно знавших его, молча взирали на сцену избиения. Однако ни один не только не встрял в разборку, но и не подумал заявлять об этом в полицию. Окончив школу, парень, естественно, и не помышлял штурмовать высшее учебное заведение. Не стал устраиваться на работу, а продолжал совершенствовать пути к легкому заработку. Он взял под контроль шахматно-шашечный клуб и превратил его в казино, сколотив небольшую, но собственную преступную группировку. Окороков обязательно поборолся бы с Татарином за власть, если бы не многочисленность и хорошая подготовка банды последнего. Вот почему Дмитрий предпочел заключить с ним мир и вскоре влиться в ряды более мощной организации. Когда начался отстрел бандитов, и его босс заметался в растерянности и в конце концов сбежал в Турцию, его приближенный не покинул насиженного места. И, как оказалось, сделал ошибку. Теперь его останки покоятся на специальной аллее городского кладбища вместе с останками других криминальных воротил. Лена сфотографировала скромный памятник с одинокой фигуркой девушки, скорбно склонившейся над ним. Был еще человек, к которому преступник искренне привязался и который платил ему тем же, писала журналистка. Это его любовница, Марина Княжина. На этом статья заканчивалась. Леонид еще раз пристально посмотрел на фотографию. Кое-что ему показалось странным. На фоне богатых надгробий подельников Окорокова его памятник выглядел очень скромным. Ироническая улыбка появилась на губах оперативника. Вот ведь как бывает. После смерти парень стал не нужен даже своим родственникам. И те не тратились на монумент. Чтение немного утомило Леонида, и, отложив газету в сторону, он принялся упорно вспоминать, где мог слышать эту фамилию — Окороков. Озарение пришло к нему внезапно. «Да, ну конечно, как же он мог забыть?» Об этом писал ему Павел. Именно Окрокову татарин оставил общак на хранение, а тот собирался передать его при случае знакомому менту. При случае — это если бандит тоже вздумал бы бежать. Почему же он не спешил этого делать, в отличие от других членов банды? И не только не спешил, но и спокойно отправился на своей машине к матери, где и был убит. Это объяснялось только одним. Приятель полицейский пообещал отмазать его от камеры. И наверняка тот же приятель полицейский устроил на Окрокова покушение, узнав, что сбежавший татарин оставил ему общак. Итак, незнакомый Сомову коллега завладел огромными деньгами банды. И Леонид догадывался, кто это. Естественно, друг Григорьева, спокойно разговаривающий с ним в прошлую ночь на вилле и сетовавший, что вынужден скрывать свои доходы. «Да, он ведь так и сказал. Я имею бабки с 90-х. Если бы вычислить этого мента...» Сумов вздохнул и потянулся за другой газетой. В глаза сразу бросился заголовок. «Любовница криминального авторитета гибнет под колесами грузовика». Оперативник почесал затылок. «Черт, а ведь это третий несчастный случай, произошедший 3 года назад. До гибели этой девушки он еще не добрался. Ну-ка, что о ней написала Елена?» Сначала его покойная подруга сообщила читателям. По словам водителя грузовика, Марина упала ему под колеса в полночь на дороге. Место трагедии Барышева сфотографировала, и оно показалось Леониду знакомым. Отложив газету, он бросился к окну, выходящему на сторону, противоположную морю. «Ба! Да это та самая дорога! И то самое место!» Марину задавили перед виллой Виолы, и хозяйка могла это видеть. Во всяком случае, стать свидетельницей гибели Кашкина или Тарасова хозяйке дома было гораздо труднее. Оперативник снова погрузился в чтение. Его медасские коллеги особо не парились и признали происшествие самоубийством. Журналистку же такое решение не удовлетворило. Первонаперво она поговорила с водителем, однако тот стоял на своем. Выпившая княжина свалилась под его колеса. Затем Барышева отправилась в морг и ознакомилась с заключением о смерти. Молодой патологоанатом с симпатией, описанной ею в статье, поведал много интересного. Во-первых, на локтевом сгибе жертвы он обнаружил укол. Княжины явно что-то ввели, но в крови, кроме огромной дозы алкоголя, способной свалить лошадь, ничего не было. Во-вторых, врача ошарашило количество промилле. Еще немного, и количество алкоголя оказалось бы смертельным. Дом девушки находился довольно далеко от дороги, где она упала. Бутылки со спиртным при ней не нашли. Это означало, Марина где-то приняла чуть ли не пол ведра, но не сползла на землю или на пол на месте, а нашла в себе силы отправиться куда-то, пройти довольно большое расстояние и погибнуть под колесами грузовика. В-третьих, все тело княжиной обезобразили ожоги, сделанные разогретым электроприбором и зажженными сигаретами. В-четвертых, бедняга умерла от разрыва сердца. Была ли она мертва на момент аварии? По понятным причинам Елена никаких выводов не делала, но читался ее вопрос между строками. Разумеется, это не был несчастный случай. Марину убили таким вот способом. Но за что? К этому моменту ее любовник покоился в могиле. Ее смерти могли желать только его дружки. Ожоги на теле говорили, Марину пытали. Опять же возникает вопрос, за что? Какую тайну унесла с собой княжина? Леонид вздохнул и глотнул минералки из горлышка пластиковой бутылки. Все объяснялось, если рассуждать так. Допустим, Окроков не собирался бежать. Допустим, его друг-мент пообещал отмазать его от тюрьмы. Или не обещал, а, зная об общаке, назначил встречу для передачи. Хитрый коллега решил сам загробастать все денежки и расправиться с приятелем. Если бы банда татарина не доживала последние дни, он вряд ли бы на это решился. Однако преступники гибли, как тараканы от дихлофоса. Итак, он встретился с Окороковым. Тот доверчиво открыл окно машины и получил гранату с выдернутой чекой, которая разнесла все в клочья. Убийство друга удалось. Да вот только удалось ли завладеть деньгами? Окороков мог доверить приятелю тайну местонахождения бабок, но их там почему-то не оказалось. Почему? Может, Марина случайно подслушала важный разговор и забрала деньги? Тогда логично предположить, почему ее сначала пытали. Вот только узнали ли ее убийцы хоть что-нибудь? Успела ли девушка дать им нужную информацию, прежде чем отказало сердце? Что, если нет? Тогда общак мирно покоится в городе. Княжина никак не вывезла бы огромные деньги. Сомов хлопнул по дивану кулаком и улыбнулся. Если он вычислит местонахождение огромных бабок, то еще поторгуется за свою жизнь. А еще лучше, если у него получится свести Григорьева и незнакомого мента. Он не сомневался. Доктору надоела наркоманка. Он не уверен, что ее папаша оставит ему огромное наследство. Да и новые убийства, которые повлек бы его план, лучше бы не совершать. Загробастав общак, Григорьев станет жить гораздо спокойнее. Да и вообще, жадный человек, готовый на все, никогда не откажется от лишнего. Если его заинтересовать, то, возможно, на какое-то время он станет защитником Сомова, а там оперативник найдет способ связаться с коллегами. И так в темноте замаячил свет. Леонид сел и обхватил голову руками. Предстояло сделать первый шаг к своему спасению. Первый и самый опасный.